Глава 6. Я никуда не выходила из комнаты весь следующий день до самого вечера. Ночью в мой сон являлся брат. Мы стояли с ним на мосту над прорвой, по обе стороны от провала. От Юрая светило уютным рыжим, как от камина, и тянуло домашним теплом и старым пеплом. Он улыбался. Я хотела прыгнуть к нему, по миллиметру придвигалась к краю пролома. Кружилась голова. Вниз, в туман, из-под моих ног сыпались мелкие камешки. «Сорвешься, глупь! Тут крылья нужны пошире и посильнее твоих куцых культяпок!» Я обернулась к себе за спину и увидела торчащие у основания лопаток дрожащие отростки, как у неоперившихся птенцов. Вот почему в спину сквозит. Они ведь голые. А Юрай теплый, горячий даже. Одолжил бы свои большие и огненные. Целый шалаш, а не крылья. «На чужих не ускачешь! У тебя же были другие, серебряные. Куда дело?» «Никуда! Вот!» Я протянула раскрытую ладонь с фигуркой. Но край пролома под ногами раскрошился. Рука дернулась, серебро нырнуло в туман, а я, потянувшаяся поймать, сорвалась следом. Вздрогнула, проснулась. В спальне было прохладно. Плащ сполз. Свесившаяся во время беспокойного сна рука, которую я по обыкновению прятала под подушкой, онемела и выронила сокровище. Нужно придумать, куда переложить. Не дело держать такое под подушкой. Хотя, если разобраться, где еще память хранить, как не там. Все утро думала, носила, прижав к себе, вместе с подушкой фигурку и футляр для эммеморов, где лежал камешек с образом, браслет с отбора и клипса эмфона. Пока ходила, немного боялась, что эмфон вдруг загудит, отдаваясь вибрации под сердцем. Но клипса молчала, и мне было и жаль, и нет. Опасное любопытство. Лучше и не скажешь. Пришла служанка, стараясь не смотреть на меня с подушкой в обнимку. Сменила белье на постели, забрала платье, в которых я была вчера. Хотела и плащ забрать, но я не дала. Наверняка они на своем служебном уровне обсуждают тех, кто живет наверху. Наши странности, капризы или у кого в комнатах всегда порядок, а у кого нет. Поймала ее взгляд, улыбнулась и попросила принести визор, каких-нибудь кристаллов с историями. Устроилась в своей светлой персиковой гостиной и забивала голову информационным шумом, чтобы только не думать ни о чем, ни о ком. Как получалось? Получалось неважно, если на чистоту. С собой иначе никак. Любая ложь начинается со лжи себе самому. От подушки было почти так же тепло, как от воспоминания о брате, а лежащий рядом плащ я иногда трогала. Гладкая ткань подкладки оставляла на пальцах ощущение, похожее на то, какое оставляли в руках волосы Эфферата. Снаружи плащ был черный, с мелким узором из синих камней по краю воротника. Совершенно не такой, как в Идир, и такой же. От него тоже становилось спокойнее. Бархатная тьма с синими искрами, с едва уловимым запахом проросших сквозь снежный наст первоцветов. Я и сама была и та, и не та, будто часть меня действительно сорвалась в пролом на мосту и продолжает падать. Или это сон все еще продолжается? Вон клубы тумана по углам, клочки облаков наползли в комнату, и стекло им не помеха. Как долго падать, если упасть отсюда? А с вершины башни Хель? Очнулась на балконе, испугалась, резко отпрянула от ажурного, похожего на соты, ограждения. Свалилась на пол подушка, которую больше ничего не держала, и мои сокровища тоже упали, ударились о перила. Я успела схватить футляр, рванулась за выскочившей за бортик фигуркой, на миг зависшей в поле защитного полога, подпрыгнула. Пальцы схватили пустоту. Я упала животом на ограждение, по инерции качнулась вперед, и ноги оторвались от пола. Мелькнул серебристый блик, комки и клочья растрепанных ветром облаков, зеленоватая дымка далеких деревьев. Защитный полог ударил по лицу и груди, отталкивая. «Сорвешься, глупь! Тут крылья нужны!» Резко и сильно заломило между лопатками, словно под кожей завозился клубок кусающихся змей или придавленные во время падения, озябшие от ветра, голые цеплячие крылья-отростки. Я дернула плечами, перекатилась на бок и села. Сердце било в ребра, перед глазами плыло. Затылок невыносимо... «Болит?» — спросила моим голосом сидящая перед пустым камином странная девочка и посмотрела на меня моими же глазами. «Болит», — согласилась я. «Со всеми всегда так. Нам больно себя менять». «А если я не хочу себя менять?» «Зачем тогда приняла дары?» Вздохнула. «Почему взрослые такие глупые? Нельзя! Нельзя смотреть вперед и болтать с тенями!» Спустя несколько минут я дрожащими руками пыталась сковырнуть оболочку на одноразовой капсуле с антисептиком. Пустой тюбик от пасты от сотрясения валялся на полу. Стихала боль в затылке. В ушах больше не шумело, и видела я нормально. На запястье в ряд сидели несколько круглых гелиевых дисков-присосок с успокоительным. Один уже выдохся и отвалился. Когда отвалился второй, перестали дрожать руки, и я открыла антисептик. Полила над умывальником сбитый локоть, зашипела от того, что начала щипать, и подула, как дула на ранке мама. Прилепила заживляющий пластырь, посмотрела, как он впитался в кожу, как образовал пленку на ране, маскируя и стягивая повреждения, и присела собрать развороченный в панике контейнер аптечки. Не поручусь, что сложила все по местам, но лишнего не осталось. Сама убрала мусор в утилизатор, стараясь не смотреть в сторону балкона, утащила из гостиной плащ и спряталась в спальне. Забрать подушку, даже подойти и закрыть заклинившую от попавшей в паз занавески дверь на балкон сейчас казалось мне выше моих сил, поэтому обошлась так. В боксе, когда меня везли из Эдира, тоже подушки не было, а плащ был. Мое теперешнее состояние также походило на тогдашнее. Отчуждение, притаившаяся паника, беспокойство, неопределенность и боязнь оступиться. В детстве последнее всегда вызывало во мне прямо противоположную реакцию. Я начинала поступать еще более опрометчиво, как брат. Я не считала странным, что Юрай иногда говорит со мной во сне или в моменты сильной эмоциональной встряски. Но видеть саму себя в непонятной одежде в незнакомом месте и с собой же беседовать? У меня сотрясение, но меня не тошнило. Выходит, я потеряла сознание от удара, и мне все просто привиделось? Здесь должен быть медсектор, индивидуальный диагност и хотя бы один целитель. В Рассветном было несколько. Нас водили к ним после прибытия. Решила, что узнаю про целителя и завтра схожу. А сейчас лучше не думать. Когда последний диск-присоска с успокоительным отлепился от руки, я сходила в гостиную за визором. Включила. Наверное, в одной из стен спальни был монитор, но я не стала искать. Мне хватало небольшого виртизображения, которое проецировалось над многогранником, если визор не подключался к монитору. На одном из кристаллов оказались видовые образы с музыкой. С ними я дождалась вечера. Служанка принесла и накрыла ужин. Я поела. Ушла в ванную, чтобы принять душ. Когда вышла, окно на балкон оказалось закрыто. Подушка лежала на постели, а в комнатах было ощутимо теплее. Наверное, девушка, увидев на мне плащ, решила, что я замерзла, закрыла выход на балкон и отрегулировала климатизатор. Она спросила, нужна ли мне помощь, чтобы одеться и заплести волосы. И я кивнула. На мне не было плаща, но я продолжала прятаться. Вела себя слишком спокойно. Отчасти были виноваты лекарства, которые я приняла. Отчасти произошедшее. Вчера и сегодня. «Это беспокойная ночь», — уговаривала я себя. Я задремала под визор и ходила во сне. Только и всего. Не только. Ложь всегда начинается с малого, с безобидного уверения, что все хорошо. Я специально вышла так, чтобы быть в общей гостиной раньше других, но не получилось. Те Янте и Лотте опередили. Те, подруга Синты, набравшая про желание нетленного видеть меня, сидела на диванчике одна и вяло листала что-то на планшете. Когда я проходила мимо, она брезгливо искривила губы и очень тихо, но отчетливо произнесла: «Убийца». Лотта смотрела сочувственно. Янта просто отвернулась, сделав вид, что выбирает музыкальный кристалл. Кио и Синты не было. Я обошла диванчик, где обычно располагалась Кио, взяла с него пару подушек и устроилась в своем углу на полу возле окна. Можно было сесть на пуфик, который кто-то сюда поставил, но я просто оперлась на него спиной. Лучше бы села. Едва я нашла удобное положение, в гостиной появилась Кио, одетая в новый летящий наряд. Она улыбалась широко и приветливо, словно падальный пес, точно знающий, что добыча, забравшаяся в логово по глупости, уже никуда не денется. Проскользнув неслышной тенью и шурша платьем, Кио проигнорировала свой диван и устроилась рядом, на пуфике. Видно было, что ей доставляет удовольствие смотреть на меня сверху вниз. Она почти на всех так смотрела и предпочитала высокие туфли. Она положила ногу на ногу, наслаивающиеся одно на другую полосы ткани, из которых было собрано платье, разбежались. Я увидела тонкие нитки почти затянувшихся шрамиков, оставленных рукой нетленного на гладком белом бедре вчера ночью. Кио ждала моего смятения и не прогадала. Картина близости встала перед глазами, как живая. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы справиться с собой и ровно спросить: «Синта опаздывает?» «Синты нет». «Убийца!» — процедила Тие, на этот раз куда громче, а Янта нервно рассмеялась. «Нет, в чертоге!» — игнорируя выпад, продолжила Кио и прикрыла свидетельство особого расположения Эфферата. «Ее лишили печати принадлежности, отослали в дом искр со свободной лицензией. С ней будут делать что угодно, кто угодно и как угодно. Это все равно, что убить!» — выпалила Тие. «Из-за тебя, Анеле!» «Почему вдруг?» — возразила Лотте, чего никто не ждал. Лотте всегда молчала, едва садилась в свое кресло. «На твоем месте я бы обвиняла Кио». «Разве я сказала Анеле, что ее ждет нетленный?» «Ты сказала Синте сделать это». «Она мне проиграла. Все, кто спорил, проиграли. Нетленный был у Анеле в первый вечер. И потом, Синта могла ничего не говорить, но все равно сказала. Если ты не заметила, Эфферат наказал ее, а не меня. И простил Анеле вторжение в личные покои. Оспоришь его решение?» «Мельда», — тихонько сказала Янта и хлопнула крышкой футляра, обрывая посторонним звуком окончание слова. Но все прекрасно додумали. «Кто бы говорил?» Брезгливо дернула плечами Кио и встала. «Меня не забирали у диких после того, как они всем стадом...» «О, прошу прощения, Лотте, я приписала твои заслуги другой». Я собралась одернуть Кио, набрала воздуха, но вдруг вспомнила, как впервые встретила Мариона, как он принял меня за Мельду. И в ту же секунду я поняла, что совершенно не представляю, куда дела футляр, в котором хранила эмфон. Больше я не слушала и не слышала. Я отчаянно ждала полной темноты за окном, чтобы броситься к себе и найти пропажу. Вечер тянулся мучительно долго. Пришлось вспомнить упражнения на концентрацию и спокойствие, чтобы дотерпеть, пока кто-нибудь... Янта. Я сорвалась с места раньше, чем дверь успела закрыться за ней. Все было тщетно. Я устроила кавардак, перевернула постель, подушки, двигала мебель, вытряхнула шкафы в гардеробной. И ничего. Я помнила, как поймала футляр. Помнила, что держала его в руке до того, как упала и ушиблась. А дальше пустота. Я могла выронить его. Его могла найти служанка. Было жаль камешек. Было жаль эмфон. Неужели и их я потеряла, как крылатую фигурку? Как можно потерять все в один день? Но лучше вот так потерять, чем если кто-нибудь, кое-кто узнает, как именно Хулайн и связался со мной. Снизу нельзя позвонить на зарегистрированный на уровне неба эмфон, даже если знаешь ID-код. Но Марион позвонил. С личного эмфона, номер которого запомнила моя ученическая капля. Я должна была сообщить в службу безопасности или нетленному, но я смолчала. Мало того, я сознательно это скрыла. И у меня получилось. Я хорошо училась. Эфферат узнал бы, если бы спросил прямо. На прямой вопрос я не смогу не ответить, но ведь снизу нельзя позвонить. А если позвонили, это взлом кода, который невозможно взломать. Угроза и... Я преступница? В школе нас достаточно напугали, показывая, что происходит с нарушителями установленных нетленными законов. Обычные неодаренные и темные до изнурения работают на заводах дна, а светлых усыпляют и держат в специальных капсулах в башне Хель, посылая импульсы прямо в мозг, чтобы тело, реагируя на раздражитель, отдавало свет. «Хаэльти Анелле!» — с издевкой прозвучал голос. Кио вошла в гардеробную, посреди которой я стояла, подернула край платья и, аккуратно лавируя между валяющихся вещей, проплыла ближе. В руке у нее была пластина планшета. «Ты так быстро сбежала, что совсем не взглянула вот на это. Ты теперь почти как все. Твое имя есть в ежедневном расписании, и ты будешь отдавать часть света в накопители, как мы и прочие светлые закатного. А в личном расписании Эфферата тебя все равно нет. Интересно, твоя защитница Лотта обрадуется тому факту, что ей нужно будет кормить нетленного чаще?» Я поняла. И то, почему она назвала меня Хаэльти с издевкой, и то, почему она рада. Но то, как она вошла... «Просто вошла», — равнодушно отозвалась Кио на вопрос. «Это мой уровень, светлячок. Выше только нетленный. Я говорила тебе об этом в твой первый день, а вчерашняя ночь — просто напоминание, что ты здесь никто. Может быть, тебе позволят прикоснуться к волосам за то, как ты вспыхиваешь, когда испытываешь физическое наслаждение, наблюдая за нами. Может быть, он даже позволит тебе посмотреть на это снова. Убирайся! Твое расписание, светлячок!» Она уронила планшет на пол к моим ногам. «Изучи внимательно. Что будет, если я этого не сделаю? Это ведь ты отвечаешь за то, чтобы я знала распорядок». «Мне ничего. Тебе не знаю. Но кого-то обязательно накажут. Всегда кого-то наказывают». Она ушла. А мне было все равно. Меня беспокоил только пропавший футляр.